Глава 14. Возрождение. Утро началось как обычно. Кофе, завтрак и разговоры ни о чем. Словно не мы вчера спорили о целесообразности путешествий к поселку. Хотя спором это даже не назовешь. Я пытался противиться, а остальным было просто похую. «Сегодня опять поедете?» Наконец решился я и перевел пустые разговоры в неприятное для меня русло. «Хуй знает», – пожал плечами мутный. «Пока не решили. Может, просто поебланим денек?» «Я бы сгоняла», – пожала плечами Тоня. «Можно попробовать на контакт выйти». Лена расхохоталась. «Ты так говоришь, будто там инопланетяне приземлились». «Я с вами поеду». Внезапно для всех выдал я, и образовалась неловкая пауза. «Заебись. А я что делать буду?» Спустя долгих 5 секунд подала голос Лена. «Полы пока шлифани», – усмехнулся мутный. «И давай там, чтобы я не волновался». «В ебальник сейчас получишь», – моментально огрызнулась та. «Я тоже с вами». «Я тогда собираться», – подскочила Тоня, залпом допила свой кофе и посмотрела на мутного. «Ты поедешь?» «Нет, блядь, здесь останусь», – голосом полным сарказма отозвался тот. «Давно, знаешь ли, не дрочил холодными зимними вечерами. Ясен хуй, с вами попру». Началось шевеление. Лена не менее быстро сметала яичницу, которая вообще не имела ничего общего с яйцами. Мы готовили ее из порошка, и, по сути, там был сплошной белок. Однако все делали вид, что это вкусно. Выбора на самом деле нет. Несмотря на то, что продуктов здесь еще очень много, разнообразием они не сильно отличаются. Большинство вообще представляют собой консервы с готовыми кашами. Первое время мы питались только ими. Лень было заморачиваться, да и времени на это не хватало. Мутный в ряд успевал шприцы заряжать, которых, к слову, здесь тоже имелось в достатке. Как и других медикаментов, с которыми мы пробовали экспериментировать, да и много еще чего можно было отыскать. Склады государственного резерва – это очень большая заначка на черный день. Здесь, скорее, все успеет в негодность прийти, прежде чем закончится. Это касалось и топлива, которое мы точно не сможем потратить за отведенный на его хранение срок – потому сейчас мутный заправлял баки снегоходов, без сожаления проливая на пол едва ли не половину. Тоня подошла к двери и вдавила кнопку. По бункеру пролетел квакающий сигнал, а над створками вспыхнули проблесковые маячки. Морозный воздух хлынул в помещение, обжигая лицо. «Блядь, весна будет вообще, нет?» – возмутился мутно, натягивая балаклаву. «Заебал уже снег этот!» «Не ной!» – к нему сзади запрыгнула Тоня. Двигатель взревел, и снегоход прыгнул вперед. Мы с Леной поспешили за товарищами. Только в отличие от них, я управлял транспортом неуверенно, и пока приноровился, друзья успели превратиться в едва заметную точку на горизонте. В бункере остались на дежурстве 2 мутанта. Именно один из них и закрыл сейчас за нами дверь, а по приезде, получив приказ от мутного, откроет. Они послушные, да и с тяжелой работой помогают. Но про жратву и так все понятно. Ее даже вместе с ними надолго хватит. Снаружи все вокруг покрыто белым, да более режущим глаза снегом. Когда еще жила цивилизация, он не был таким ослепительным, а сейчас он раздражал даже сквозь затемненную лыжную маску. Помню еще в детстве, бабушка определяла приход весны по проталинам возле деревьев. Как только снег начинал садиться у стволов, значит, совсем скоро станет тепло. Я специально обратил внимание на это и не смог рассмотреть даже слабого намека. Видимо, в этом году лето нам так и не увидеть. Хотя как знать? Природа в любом случае заберет свое. Вопрос лишь в том, дотянем ли мы до этого момента. Мутный, видимо, сообразил, что слишком далеко от нас оторвался и остановился, чтобы подождать. Тоня, сидевшая позади него, в этот момент сверилась с навигатором, который, к моему удивлению, все еще прекрасно работал и велела забирать немного левее. Вновь разорвав тишину ревом, оба снегохода рванули в указанную сторону. Несмотря на термобелье и хорошую зимнюю форму, холод все равно проникал под одежду. Балаклава тоже не очень спасала, как и шапка поверх нее. Но стоило остановиться, тело быстро начало согреваться. Теперь уже ничто не выдувало тепло из-под одежды. «Юху!» – звонко выкрикнул мутный, который забрался с ногами на сиденье. После этого он попытался изобразить что-то типа сальто и, прилетев спиной в сугроб, полностью скрылся под снегом. С хохотом вылез, помогая себе, цепляясь за снегоход, и уселся на него натягивать снегоступы. Ходить в них то еще мучение, а уж побегать точно не выйдет, но это гораздо лучше, чем пробиваться через снег, находясь в нем по пояс. Мы устраивать цирк не стали. Сразу натянули на ноги ракетки и с хрустом гуськом двинулись дальше. Двигатели продолжали тарахтеть за спиной. Мутный запретил их глушить, даже при условии, что они могли нас выдать своим шумом. «Замерзнут к хуям», — объяснил он. «Заебемся потом заводить. Мы это уже проходили». «Сейчас вон до того леса», — ткнула пальцем в сторону темной полосы Тоня. «По нему 3 километра и считай на месте». «В знатную жопу они забрались», — покачал головой я. «Мне кажется, они обо всем знали», — привела аргумент девушка. «Там не вот какой-то спонтанный поселок. Такое чувство, будто они готовились и очень давно. На первый взгляд, так не кажется, но если присмотреться, четко прослеживается система». «Ебать, я половину слов не понял из того, что ты сейчас прогнала», — обернулся Мутный. «Да даже если так, тебе не похую?» «Почему они людей не предупредили?» — продолжила свою старую песню та. «Я тебе уже говорила», — ответила Лена. Ее теория была самой близкой к истине. «Всем до нас похую». «Так не должно быть», — продолжила возмущаться Тоня. «Я тебя уверяю. Именно так оно и есть», — поддержал мою подругу Мутный. «Это я тебе как наркоман со стажем заявляю. Будешь подыхать, ни одна тварь к тебе не подойдет. Разве что только в очко отъебать или ботинки спиздить». «Я вообще удивляюсь. Как при том, через что ты прошла, умудряешься оставаться такой наивной?» — вставила свое слово Лена. «Я не наивная», — обернулась к ней Тоня. «Просто хочу понять, почему так». «Прими это как должное», — вклинился в разговор я. «Не будь ты для нас выгодной, мы бы давно тебя кинули». «Ты это серьезно сейчас?» Девушка даже остановилась. «Ебать ты тупая!» — ковырнул еще глубже Мутный. «Мне кажется, мы от тебя эту хуйню и не скрывали». «А я думала, мы друзья», — вздохнула Тоня и пошла дальше. «Друзья», — согласился я. «Но изначально наша дружба образовалась на выгоде». «Че за хуйню ты несешь?» — резко оборвала меня Лена. «Тонь, не слушай его! Какая нахуй выгода? Ты вспомни, мы ее когда нашли, она под себя срать ходила и тряслась, как тварь от каждого шороха». «Зато мне тогда ебать было некого», — поднял руку Мутный, словно находился в школе, за партой. «Так что Гера прав. Была бы она мужиком, мы бы ее сразу ебнули нахуй». «Охуенно приятно, мальчики», — обиженным голосом отозвалась Тоня. «Я вас вообще не сомневалась». «Ну так ёпта, обращайся», — отмахнулся кореш и заржал. «Да ладно тебе, Тонь!» — попытался сгладить углы. «Такова суть человека. Ты же с нами по точно такой причине. Разве нет?» «Но мне, по крайней мере, на вас не похую», — отозвалась она спустя некоторое время. Видимо, переосмысляла ситуацию. «Так что идите нахуй, оба». «Вот это по-нашему!» — хохотнул Мутный. «А то скулишь, как сука! Долго нам еще пиздовать? Что-то я подзаебался». «Почти на месте», — сверилась с навигатором девушка. «Все, ебальники закрыли. Мы уже близко. Вон на тот холм нужно взобраться. С него почти весь поселок видно». Похрустывая снега, мы забрали еще правее и начали затяжной подъем. Пригорок не сильно крутой, но все же требовал немалых усилий. К тому же снегоступы вот-вот норовили соскользнуть, а по снегу с горки до самого низа скатиться – секундное дело. И еще, главное – не вспотеть. Потому все делали не спеша, а иногда даже останавливались, чтобы дать телу немного остыть. На таком морозе достаточно чуть покрыться испариной, чтобы больше не иметь возможности согреться. Лучше не рисковать. Торопиться нам некуда, на работу идти не нужно, а впереди еще весь день. Отсутствие городов вокруг никак не давало мне возможности сориентироваться. Нужно будет после у Тони координаты запросить, посмотреть, где находится этот странный поселок. Почему-то у меня такое ощущение складывается, будто мы домой возвращаемся». С 3 передышками взобрались на холм и улеглись в сугроб. Пришлось его как следует подкопать, потому что тело провалилось в него, и снег перед глазами мешал обзору. Естественно, при полном складе оборудования бинокль взяли один на всех, и теперь придется изнывать от ожидания, когда же придет моя очередь. Но Тоня не спешит, словно каждый сантиметр осмотреть собирается. Все делаем молча, будто на расстоянии примерно в 2 километра нас реально могут услышать. Даже если они в нашу сторону сейчас свои бинокли направят, вряд ли смогут хоть что-нибудь рассмотреть. Не то что услышать. Наконец оптика перешла к Лене. Моя очередь следующая. Мутный вообще от него отмахнулся. Выудил из кармана косяк, прикурил и выпустил дым прямо в снег, оставив в этом месте желтовато-коричневое пятно. Пока моя подруга наблюдала за поселком, я тоже 2 раз затянулся. Легкие забились на 2-й затяжке, и я захрюкал, пытаясь удержать в себе волшебный дым. «Вы охуели?» — шепотом поинтересовалась Лена. «А чё?» — пытаясь говорить, не выдыхая, уточнил Мутный. «На, убейся! Мне, думаешь, жалко, что ли?» «Блядь, заткнитесь нахуй!» — одернула нас Тоня, тоже шепотом. «Да кто нас услышит-то?» — — удивился я. «До поселка хуй знает сколько». «Лен, дай ему линзы», — попросила Тоня. Я, наконец, завладел биноклем. «А теперь на 3 размера поселка ближе к нам, посмотри». Я послушно перевел оптику на указанную точку, но ничего не увидел. Раскидистый дуб, под ним большой сугроб. Вот и все достопримечательности. «И чё там?» — раздраженно спросил я. «Блядь, дай сюда!» — выхватила у меня бинокль девушка и уставилась на что-то, затем снова вернула. «Короче, похуй уже, нас заметили». «В смысле?» — выпущил глаза мутный. «В прямом!» — пожала плечами Тоня, поднялась на ноги и помахала кому-то рукой. Мы все в ожидании уставились на девушку, потому как объяснений так никто и не получил. Вот это вот «в прямом» вообще ничего не сказала. «Ну, хули смотрите теперь?» – пожала плечами она. «Спалились мы. Может, дым заметили, а может, и разговоры услышали. Короче, там под деревом у них секрет был, метрах в 500 от нас. Мы на холм с непросматриваемой стороны поднимались, потому нас изначально не видно было». «Ясно. Хули орать?» – перевернувшись на спину, прокомментировал мутный. «Ну чё, опиздюлять будем или побазарим по-тихому?» «Бля, как ты заебал!» – закатила глаза Лена. «Ты где вообще траву взял?» «В гараже», – тут же признался тот. «Там, видимо, у солдатиков заначка хранилась». «Да у меня нюх на кайф. Чё ты хочешь?» «Пиздец, они к нам едут», – прервала бесполезный спор Тоня. И в самом деле над лесом разлетелся далекий треск снегоходов. Обросив взгляд в сторону поселка, я приметил 3 темные точки, которые стремительно к нам приближались. «Вот ты сама дура», – внес я свою лепту в разговор. «Я же мог нас спрятать. Неужели трудно просто взять и сказать, что вон там у них пост и что нас не должны заметить?» «Ой», – налилась краска девушка, – «это я что-то не подумала». «Вот то ты хуй-то», – не упустил момента вкрутиться мутный. «Ну и хули теперь? Все же пизделка или таки базары?» «Поговорим», – уверенно кивнул я. «Вот только ты свой ебальник не открывай, хорошо?» «Мне вообще похуй. Я даже вставать не собираюсь», – пожал плечами тот, а Тоня зачем-то пнула его ногой. Лена попыталась встать, но руки предательски проваливались в снег. У меня, кстати, тоже получилось далеко не с первого раза. Затем мы с Тоней вместе помогли подруге и теперь втроем дожидались, пока подъедут снегоходы. Точнее, вчетвером. Но мутный все же на самом деле отказался подниматься и сейчас смотрел на нас с придурковатой улыбкой. Рев двигателей усилился, отразившись от стены леса, и вернулся с другой стороны. От этого показалось, что к нам пытаются подобраться еще сзади. Но это было обманом слуха. Вскоре показался транспорт, который без проблем скарабкался к нам на холм. На каждом снегоходе находилось по 2 наездника. Все, естественно, при оружии. Лиц не видно, потому как они тоже в балаклавах и темных лыжных масках. Нас быстро взяли в кольцо, и, надо отдать им должное, огневые позиции никак не пересекались. Зато в случае неприятностей нас ухлопают за секунду. Правда, это им лишь так кажется, потому как я уже давно накрыл всех невидимой защитой. «Старший кто?» – спросил человек, что находился за рулем снегохода, напротив. «Ну, допустим, я». Пожав плечами, я подал голос. «Вы к нам присоединиться собираетесь?» – задал следующий странный вопрос тот. «Или просто решили любопытство проявить?» «Скорее, второй вариант», – спокойно ответил я. «Вы где-то неподалеку расположились?» – опять прозвучал вопрос. «Если хотите присоединиться, у нас полно места». «Нахуй пошли!» выкрикнул мутный сугроба. «Это с вами?» Совершенно спокойно отреагировал старший из поселка и кивнул подбородком на нашего товарища. «Он немного ебанутый у нас», — заступилась за нашу компанию Тоня. «Не обращайте на него внимания». «Заметно!» — отреагировал человек справа. «Ну, что скажете?» Махнул затылком в сторону поселка старший. «Не желаете в гости?» «А вы нас волоком туда тянуть собрались?» Уточнил я, намекая на то, что все места на снегоходах заняты. «Не боитесь вообще незнакомых к себе приводить?» «Вы же из бункера госрезерва, так?» Внезапно ошарашил меня старший. Хорошо, что балаклавые очки прекрасно скрывали эмоции. «Мы вас еще вчера приметили и разведку послали. Много вас там?» «Тебе какая разница?» Огрызнулся я, ведь произошло именно то, чего я как раз опасался. «Достаточно нас». «Понятно». Кивнул тот, но интонация выдала насмешку. «Да вы не переживайте. Нас слишком мало осталось, чтобы между собой драться. Мы не просто так свой поселок «Новая жизнь» назвали. Если нужно, у нас продукты свежие есть. Ну как, мясо, яйца, зелень кое-какая. Мы 2 железнодорожных вагона под теплицы переоборудовали». «И нам что с того?» В очередной раз огрызнулся я, потому как все еще опасался довериться. Мы просто хотели понять, кто у нас в соседях, и все. Больше не побеспокоим. Вы не лезете к нам, мы к вам. Ферштейн?» «Да нам как-то пофигу», — пожал плечами старший. «Просто мы могли бы чем-то обменяться. Но если вам интересно, конечно». «Нам ничего от вас...» «Да заткнись ты!» — вдруг рявкнула Тоня. «Заебал уже, как параноик, ей-богу. Меня Тоня зовут. Это Лена и Гера, а тот дебил мутный». «Фантом», — представился старший. «Ха-ха-ха-ха!» — грохнул от смеха мутный. «Ну ты пиздец, мужик! Более пафосной клички не нашлось?» «Он всегда такой», — снова кивнул в его сторону Фантом. «Чаще всего», — вместо меня отозвалась Лена. «У вас молоко есть?» «Только сухое», — покачал головой тот. «Корову кормить пока нечем. Да не знаю, остались ли они вообще в живых». «Вам что-то нужно?» — включилась в переговоры Тоня. «Солярка бы не помешала», — моментально ответил тот. «Ну и если есть сахар». «Ебать меня прет, пиздец!» — во весь голос объявил мутный. «Я ебу собак!» «Я бы на вашем месте его больше с собой не брал», — опять кивком отреагировал Фантон. «Он вас просто подставит». «Не твое дело», — резко ответил я. «Что дадите за солярку и сахар?» «А что вам нужно?» — склонив голову на бок, спросил он. «Да в принципе ничего», — пожал плечами я. «Я бы яиц, если только взял. Так они померзнут, пока довезем. А мясо у нас самих имеется». «Можем патронами отдать, но подозреваю, что они у вас тоже в достатке», — ответил тот. «Потому и приглашаю в гости. Осмотритесь, прикиньте. Может, что приметите». «Да у нас техника там молотит, стоит», — кивнул я головой назад. «Давайте в следующий раз». «Дело ваше», — согласился Фантом. «Просто знайте, что можете не прятаться. Приезжайте спокойно. На КПП скажите, что я вас пригласил. Этого будет достаточно». «Договорились», — ответил я и протянул руку для пожатия. Старший поселка молча ответил, слегка привстав на снегоходе. «На вашем месте я бы здесь без оружия не гулял», — добавил он, затем помахал на прощание рукой и резко развернулся, как следует присыпав снега мутного. «Ай, бля, ты чё, охуел?» — закричал товарищ, но за ревом двигателя его практически не было слышно. Люди из поселка уехали, оставив нас в полном недоумении и раздумьях, по крайней мере, меня. Тоня, кажется, все уже решила и буквально светилась от счастья. Это было заметно, несмотря на скрытое под тканью лицо. «Ну что думаешь?» Как только звуки стихли, тут же набросилась вопросами она. «Нормально же люди?» «Мы ненормальные», — сухо ответил я. «Но если тебе так хочется, можешь ехать к ним». «Гер, мы не сможем вот так жить», — покачала она головой. «Ты должен это понимать. Даже если продуктов хватит на 10 лет, на 15, они все равно придут в негодность. У бензина так вообще срок хранения 5 лет максимум». «Это целых 5 лет, Тонь», — ответил я. «Мы никогда дальше завтрашнего дня не заглядывали, а тут целых 5 лет». «А что дальше?» — задала она резонный вопрос. «Пройдут сроки хранения, испортятся продукты, и что? Нужно как-то жить после, что-то сажать, выращивать». «Я колхозником быть не собираюсь», — снова подал голос мутный. «Мне вообще поебать, где тусоваться. Хотя к этим долбоебам я тоже не хочу». «Лен», — с надеждой посмотрела та на подругу. «Я не знаю. Меня наш бункер устраивает», — пожала она плечами. «Торговать с ними идея хорошая, но переезжать я точно не собираюсь». «Да я тоже не вот чемоданы пакую», — произнесла Тоня. «Но, блин, нельзя же всю жизнь в заперти просидеть. Мне уже настоебало ваши рожи каждый день видеть. Я общения хочу. Мы же можем в гости к ним ездить. Ничего такого в этом нет. С кем мне разговаривать? С этим ебанатом? Вы постоянно ебетесь по всем углам. По рации сплошные военные». «Я тебя понял, Тонь. Не ори на всю округу», — оборвал ее гневную речь я. «Хорошо. Если тебе это так необходимо. Но не вздумай делать этого одна, поняла? Лен, ты что думаешь?» «Ну, я бы тоже потусоваться не отказалась», — честно призналась она. «Бункер уже реально заебал. А тут вполне хороший шанс развеяться». «Сейчас или завтра?» — уточнил я. «Мне похуй», — протянула сугроба мутной. «Смысл тянуть, раз уж приехали?» — пожала плечами Тоня, пытаясь сохранять спокойствие. Но было видно, что она готова сорваться хоть сию секунду и даже пешком. «Мне как скажешь», — пожала плечами Лена. «По идее, можем даже на ночь тут остаться. А завтра с утра обратно рванем. Заодно пусть эти с нами за соляркой своей едут». «Хорошо», — кивнул я. «Посидишь с долбоебом. Мы пока снегоходы подгоним». «Если ты ее там трахнуть собрался...» «Блядь, Лен, хватит уже хуйню нести, заебало!» — замолился я. «Мне тебя выше крыши хватает. От хуя одна шкура скоро останется. Хочешь сама с ней идти? Со снегоходом справишься? Я тебя предупредила», — пригрозила она мне кулаком. «Бегом давайте. И не удивляйтесь, если я этого придурка здесь придушу, пока вы там ходите». «Я тебе сам сейчас в жопу нассу», — огрызнулся мутный. «Давайте там резче. У меня еще косяк под сиденьем лежит». «Да мы мухой», — улыбнулся я и первым двинулся по своим следам обратно.